Поняв, что настроение просто так само себя не поднимет, Гарри пошел надевать шорты и майку. Завтрак может сгладить острые углы. У тетки даже овсянка вкусная, а уж если добавить клубники, которой сейчас море, ибо сезон, так жизнь и вовсе наладится. Запивая завтрак чаем и жуя свой тост с сыром и маслом, Поттер флегматично размышлял о том, как докатился до такой жизни, как быстро привык к ней и что нашел даже свои мелкие радости в познании окружающего мира. Оказывается, быть ребенком познавательно, ведь раньше подобного опыта у него не было. Но можно ли считать его действительно ребенком? Сознание у него взрослое, и это Майрон понимал, как никто другой, но все-таки радоваться и разбирать то или иное действие было интересно. Он и не подозревал, что люди так воспитывают своих детей, когда игрой, когда словом, когда делом и примером. Настоящей отрадой стало обилие языков в этом мире, столь различных и не похожих друг на друга. Порой это приводило в восторг и предвкушение того, что ждет его дальше. Скоро 11, а это значит, дорога в мир магов будет открыта. Гарри, Дадли потрепал кузена по плечу, на что последний удивленно вытаращил на него глаза. «Я тебя минуты две зову, тебе письмо», и он протянул ему желтоватый конверт, подписанный изумрудными чернилами и запечатанный восковой печатью. «Прямо как на исторических документах в музее», — отметил Поттер и, вытерев руки, взял конверт. «Гарри, это оно», — только сейчас Майрон посмотрел на дядю и тетю, те настороженно смотрели на конверт в руках ребенка, и, поняв, что в его руках, Саурон с жадностью всмотрелся в буквы адреса, в каждую завитушку, рассмотрел печать, даже понюхал и чуть ли не лизнул. Не торопясь открывать письмо, он вздохнул. «Значит, началось», — кивнув родственникам, мальчик встал из-за стола и пошел к себе. Распечатывать конверт было волнительно и даже возбуждающе. Гарри забрался с ногами на кровать и, вскрыв печать, достал сложенные листы. «Бла-бла-бла, рады, а я уж как рад», — бегло читая приветствие официального послания, бормотал Майрон. «Международная конфедерация магов. Маги не только в Англии, это хорошо, это чертовски хорошо». Зеленые глаза начинали светиться восторгом от открывающихся перспектив. Список учебников порадовал как никогда. История магии, теория магии, трансфигурация, тысяча магических растений и грибов, отвары и зелья, фантастические звери и места их обитания. Особый порыв восторга после зелий, да и вообще каждого учебника, вызвало темные силы. Пособие по самозащите. Отлично, Гарри завалился на кровать, пальцами прощупывая конверт и странную плотную бумагу письма. Тысяча растений и грибов, магические животные, все это есть в этом мирке, ох как я рад. Настроение, в каком бы упадке оно ни находилось, сейчас взлетело до небес. Вот только два фактора омрачали это лучезарное настроение. Первый, директор школы оказался тем самым автором злополучного письма, которое было приложено к нему в младенчестве. И второе, у него нет совы, что подправить письмо с оповещением о получении приглашения и согласии учиться в школе. До крайнего срока время еще было, и Саурон решил, что уже после дня рождения, если не найдет выхода из ситуации, припрет к стеночке старуху Фикт, у которой он разжился еще несколькими флаконами зелья сна без сновидений. В преддверии своего дня рождения Гарри был задумчив и тих. Подводя итоги своего проживания с родственниками, он понимал, что выполнил план максимум. Дядя с тетей относится терпимо, накинутая пара камушков, созданная не так быстро и не на коленке под кустом, только способствовало этому. Долговечно ли это превращение или нет, Поттер не знал. Специалистов, проверить, у него под рукой не было, а то, что скупщики давали хорошую цену за крошечные камушки, ничего не значило. Ну разве что только то, что он не пропадет в мире не волшебников. Но пометка об экспертизе отложенного в личное пользование бриллианта была. Следующее, Дадли, другом назвать его Гарри не мог. Приятель по школе, играм, это еще да. Но жили они сами по себе, и в школе у них были совершенно разные интересы, исключение составляли разве что физкультура и подвижные игры. С каким-то сожалением Поттер заканчивал младшую школу, и до прихода письма из Хогвартса он долго думал на эту тему. Пришлось подходить к тетке, которая готовила ужин на кухне. Налив себе чаю и сев за стол, Майрон посмотрел на Петунью. С этой женщиной сложились странные отношения, они были теплее отношений с дядей, это точно. Все же чувствовалось, что она была привязана к своей непутевой сестре, да именно миссис Дурсли была инициатором некоторых идей, а уж вклад в возвращение подарочка внесла весомый. «Тетя Петунья, я тут подумал, не будет ли у вас проблем, когда я уеду в школу-интернат, все-таки дань уважения женщине, которая дергалась и сжималась от любого упоминания магического мира, который отнял ее сестру. Что ты имеешь в виду?» – спросила она, досыпая сахар в тесто для очередного кулинарного шедевра. «Ну как же, вы сами сказали, что куча денег ушла на то, чтобы МММ, как вы говорили, оформить опекунство», – уточнил Гарри. Получив ответный кивок, он продолжил: «Вот мне исполнится 11 лет, и я пропадаю на 7 лет, а после и вовсе исчезаю, ни справки, ни свидетельства о смерти». На последнюю фразу женщина дернулась и обернулась, встревоженно глядя на ребенка. «Я не собираюсь умирать, но кто защищен от несчастного случая? Я не питаю иллюзий, если судить по тем же легендам и мифам и по списку книг, что мне прислали. Наверняка не все так безопасно, как хотят показать, даже намного опаснее, чем жить тут», — уверенно кивнул ребенок и откусил печенье, что лежало в вазочке на столе. Только прожевав и запив сладость чаем, дождавшись, пока хозяйка дома вернется к готовке, Гарри продолжил: «Подумайте, как мне остаться живым тут, пока я еще ребенок, но что нужно делать дальше? В сентябре Дадли идет в Ванингс, что вы скажете соседям про меня? А если я не смогу приезжать на каникулы, или следующим летом останусь там, нужны бумаги или документы, подтверждающие ваши слова?» Петунья только кивнула и, вытерев руки, отвернулась от формы для торта, с легким прищуром взглянула на ребенка. «Вот значит как, не буду тебя спрашивать, с чего такие мысли в твоей голове, но в то, что ты делаешь это ради нас, не поверю, уж прости. Меня радует, что ты решил не разрывать свою связь с нормальным цивилизованным миром, как это сделала моя сестра. Я узнаю, что можно сделать в твоем случае. А теперь, брысь отсюда, и не мешай мне», — она похлопала в ладони, прогоняя ребенка. Майрон фыркнул и, залпом выпив чай, вышел. Эту проблему он перекинул на плечи взрослых. Теперь пусть у них голова болит, а не у него. Погода была просто отвратительной, хотя кому как. Саурон развлекался тем, что сидел на подоконнике и под раскаты грома и сверкание молнии учился злодейски хохотать. Зря он прочитал роман этого ирландца, Брэма Стокера. Тот явно был или свидетелем, или как-то связан с магией. Ну не мог обычный человек написать такого в своей книге, или мог? Книга не напугала ребенка, но в чем-то вдохновила. К многочисленным вопросам и планам добавился пункт посетить Трансильванию и разобраться во всем самому. Хотя, если вампиры существуют, может, найдутся и поближе? Поттер вздохнул. Хохотать уже было неинтересно, да и родственников разбудить можно, вон дождь стихает. Сняв очки, ребенок протер их краем майки, в которую был одет. Ну не любил он спать в одном белье или, упаси боже, голым. Надев окуляры обратно на нос, он зевнул и собрался было сползать с теплого места и перебираться в кровать, чтобы наконец-то поспать. Взгляд скользнул по улице, когда ребенок увидел идущую по дорожке фигуру. Огромную фигуру. Черная клякса, размытая потоками дождя, посмотрела на дом номер 4 и направилась к двери, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Сердце Гарри замерло, он был не в силах оторвать взгляд от ночного гостя до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Поттер так и не шевельнулся. Очнулся он от громоподобного стука в дверь. Дернувшись от неожиданности, Майрон свалился с подоконника, нога начала неметь, ругаясь на то, что он отсидел ее. Ребенок, смешно прихрамывая, вышел из комнаты. Спускался по лестнице под очередной стук, такой сильный, что, кажется, третьего дверь просто не выдержит. Нашарив ладонью включатель, мальчик предотвратил третий, контрольный, и спустился вниз. Дядя с ружьем выпрыгнул из спальни и занял тактическую высоту на верхней площадке. Поттер оглянулся на родственника. Тот нацелился на дверь и кивнул племяннику. Увлечение охотой Вернона появилось недавно. Кто-то из партнеров пригласил его на это мероприятие. Теперь Дурсль был очарован сим развлечением и отдавался ему с завидной регулярностью. Глубоко вздохнув, Поттер приоткрыл дверь. Для того, чтобы разглядеть посетителя, пришлось запрокинуть голову, а тому – склониться. С длинных волос и черной бороды стекали ручейки воды, как из плаща пришедшего, даже лужа натекла на коврик с надписью «Добро пожаловать, Гарри», – пробасил здоровяк, улыбаясь, но не стараясь вломиться в дом. «Эк ты на отца похож, а глаза ну точь-в-точь мамкины». Он вздохнул, на улице грянул гром, великан замер, а потом и гикнул и, кашлянув, представился. «Рубиус Хагрид, хранитель ключей и лесник Хагвартса, «Ты это, не пригласишь меня в дом, а то я промок, ить до нитки просто. Погода, чтоб ее». Поттер глазам своим не верил, молчал, оторопело смотря на мужчину. Орк, точнее разновидность обр, помесь агра с человеком, как такое вообще возможно? Саурон оглядел мужчину, отмечая разрушенные в хлам каналы, явно не пример того, каким он сам хочет быть. Еще и родственник полуразумного создания, сразу же захотелось встретиться с его родителем, экстремалом. «Да, конечно, проходите. Дядя, опустите ружье, пожалуйста. Я потом все сам уберу, не волнуйтесь». Поттер посмотрел наверх, дядя недовольно топорщил усы и краснел от такой наглости вторженца. «Хорошо», – процедил он сквозь зубы и повернулся к жене, что выглядывала из-за двери в спальню, кутаясь в халатик. «Хагрид, снимите ваше пальто и снимите обувь. Скажите, почему вы пришли ночью, если вы из Хогвартса?» Поттер оглядывал полукровку внимательно, но его интересовали больше каналы, он даже прищелкнул языком. Миссис Фигг была совсем другой, у нее было ощущение каналов, те были тонкие как нити и совсем пустые. Дядя с тетей также были подвержены осмотру, как и все знакомые ему люди. И вскоре Майрон мог определять, какому миру принадлежит человек. Тетка была похожа на миссис Фигг, а вот дядя обычным, как и все остальные люди. Но вот таких активных, пусть и оборванных каналов, Гарри еще не встречал. «Дык, я того этого», кряхтя и снимая ботинки размером с небольшого дельфина каждый, проговорил Хагрид. «Так было велено, сработал значит саппорт-ключ. И давай на ты, нечего мне выкать. Ну и поздравить с днем рождения первым тебя хотел». Вот, он выпрямился и улыбнувшись, достал из кармана огромной куртки коробку. «Тама», коробка помялась, но, я надеюсь, торт целехонький. Гарри взял коробку и, поблагодарив великана, который просто расцвел от теплых слов, проводил того в гостиную, справедливо решив, что ни один стул на кухне гостя не выдержит. Пока он присматривался к мужчине, тот оглядывал дом Дурсли, охая-яхая. Пришла недовольная тетя и подала Гарри полотенце, заходить в гостиную не стала, лишь попросила приструнить пришельца. Покачав головой, Гарри отнес полотенце великану и, немного подумав, взял эмалированную кружку, в которой миссис Дурсли кипятила молоко для десертов. Именно в ней он заварил чай и открыл свой первый подарок. Торт был странным, но пах только ванилью, а не как кексики Фигг, которая непонятно что и зачем туда пихала. Так что, не обнаружив попытки отравить себя любимого, Гарри разрезал торт и уселся в любимое кресло дяди, уставился на Хагрида. «Значит, вы хранитель ключей Хогвартса, и много в Хогвартсе ключей?» – поинтересовался Саурон, внутренне негодуя. «Неужели волшебники ходят со связками ключей или чем-то подобным?» На его вопрос Хагрид только отмахнулся и отпил чаю. «Да чего там, это ж должность так называется. Я в основном лесник», добродушно улыбаясь, огорошил ребенка Огр. Гарри отставил чашку и не притронулся к торту. «А какой предмет вы преподаете?» – осторожно спросил он. Хагрид добродушно мотнул головой. «Что ты, я не учитель жеш», – говорю, «лесник, эки ты непонятливый, Гарри». «Ну ничего, в Хогвартсе быстро всему учат, и ты научишься, как мама твоя будешь сообразительным. А уж какой директор там, сам Альбус Дамблдор, да, великий человек», вдруг всплакнул Хагрид и высморкался в полотенце, которым вытирал волосы и бороду от воды, то самое, что принесла тетя. «Я ж тебя своими руками из разрушенного дома достал, сюда вот, и Дамблдор здесь был, ох-ох, тяжело было тебя оставлять тут этим маглом». «Кому оставлять?» Все это Саурону очень не нравилось, и чем больше говорил лесник, тем больше напрягался мальчик. «Маглам, ну этим родичам твоим, а маглы, это не волшебники, так их называем мы, вот», просветил добродушно лесник, который не учитель, который непонятно по какому праву пришел за ребенком. «Но ничего, теперь ты с нами, а не с ними». «Так это я понял», Гарри посмотрел в свою чашку и насупился. «Вы прибыли сопровождать меня в школу, но я думал, уроки начинаются осенью, нужно было хоть как-то упорядочить и систематизировать информацию. Конечно, как источник этой информации Хагритаховый, но на безрыбье. Не, мы это, с утра поедем с тобой в Лондон, там все для школы купим». «О, чуть не забыл я это сейчас», Хагрид топая вернулся к своей куртке и вскоре притопал обратно. В руках у него была всклокоченная, недовольная сова, клочок пергамента и карандаш. «Дорогой мистер Дамблдор, встретился с Гарри, с утра едем с ним, чтобы купить все необходимое. Погода ужасная, надеюсь, с вами все в порядке. Хагрид. Гарри немного отстраненно наблюдал, как несчастную пернатую почтальоншу выбрасывают в окно. Хорошо, что дождь уже стал слабее. Также не укрылось и то, что Хагрид отчитался перед директором о своем прибытии и дальнейших планах. Поттер становился все более подозрительным. Хагрид, расскажи мне про Хогвартс, я о нем совсем ничего не знаю, и почему я жил тут, а не с магами. Мои родители, они ведь тоже волшебники. Гарри внимательно смотрел на растерявшегося Хагрида. После непродолжительной паузы, великан вдруг взревел. Как ты ничего не знаешь, тебе что, не говорили? Да ты да твои родители, они были просто великими волшебниками, да, самыми лучшими и добрыми. И ты непременно станешь великим волшебником. Вот подучишься, да. Да как ты мог не знать, ведь ты твое имя каждый ребенок и взрослый в нашем мире знает, а ты ничего получается. Ох, говорил мне Дамблдор, что трудно будет тебя у родичей-то забрать, но вот о том, что ты совсем ничего не знаешь, я даже не представлял. Хагрид удрученно начал качать головой, а Саурон дошел до точки кипения. Этого Агра кидает из крайности в крайность, а ему нужна информация. Гарри поднялся, чтобы быть на уровне глаз великана, на людях он еще не тренировался, но ведь Хагрид полукровка, тем более вида орков. А уж к кому как ни к этим существам Саурон мог находить свой ключик. Да, создавались они с иммунитетом к магии, видимо, тут было нечто похожее, но вот управлять ими ему никто не мешает. Ты подчиняешься мне, темное наречие и посыл силы, с людьми вряд ли сработает, а вот с орками и низшими полуразумными созданиями вполне. Саурон надеялся, с полукровками история будет похожей. Надо отметить, великан, огр, да тот же полукровка Хагрид, это вам не соседский котяра. Темные глаза мужчины сошлись на переносице, и тот что-то забормотал. Гарри рухнул в кресло, руки дрожали. Выложился он знатно, но эксперимент удался. Ты будешь отвечать на поставленные мной конкретные вопросы. Ты понял, стараясь побороть дрожь в голосе, произнес Поттер, поправляя очки и отпивая чай. Если ему не дают информацию, он узнает все сам постановкой нужных и как можно более правильных вопросов. Представься, немного придя в себя, и стараясь не обращать внимания на головную боль, приказал Поттер, успокаиваясь и смотря на Хагрида. Рубиус Хагрид, лесник в Хогвартсе, смотря в чашку, пробасил великан. Зачем ты прибыл сюда? Какое у тебя задание? Продолжил допрос великана мальчик. Забрать Гарри Поттера у злых родственников, и проводить в косой переулок, чтоб купить все к школе. Показать магический банк мальчику, взять денег. В банке забрать философский камень, купить сову, купить волшебную палочку у Элливандера, продолжал бубнить великан, словно по заученному списку дел прошелся. Поттер удивленно моргнул, потер виски пальцами. Так, тебе поручили это сделать, или ты сам вызвался? Гарри понял, что просто не переварит всю информацию, да и голова начинала болеть сильнее. Меня вызвал профессор Дамблдор, рассказал, как плохо Гарри Поттеру у его родственников маглов. Выдал письмо в банк и ключ от сейфа Гарри в банке. Великий он человек, Дамблдор, захныкал великан, чем вывел мальчика окончательно. Все с тобой ясно, черт, завтра, точнее уже утром. Все утром, Гарри ослабил контроль, и великан удивленно начал моргать, не понимая, что только что было. Я это сказал чего-то не то, поинтересовался он взволнованно. Да нет, все нормально, Хагрид. Уже поздно, давай ты тут будешь спать, а завтра мы уже пойдем за покупками. Я так понимаю, с деньгами у меня проблем не будет, вопросительно посмотрел на мужчину Гарри, поднимаясь. Тот заулыбался и погладил громадной пятерней себя по груди, там, где был жилет с карманами. Нет, спокоен будь, это, все твои денежки в магическом банке, Гринготтс называется, а чё это я говорю-то, завтра все сам и увидишь. Гарри выключил свет, проследив, чтобы великан укладывался спать и никуда не лез. Затем, покачав головой, пошел к себе и, забравшись в кровать, уснул практически сразу. Вот и знакомство с магическим миром свершилось, а проблем только прибавилось. Разбудил Гарри стук в дверь. Проснувшаяся тетя Петунья обнаружила незваного гостя в гостиной и зашла поинтересоваться, когда их диван освободится от храпящей внизу тушки. Гарри хмуро посмотрел на Петунью, взгляд недовольных зеленых глаз встрепанного Поттера эффекта не произвел, а потому ребенок отмахнулся и сказал, что после завтрака отбывает за покупками, но все еще надеются на праздничный пирог от тетушки в честь его дня рождения и вообще, скорого избавления от себя любимого. Позевывая, Гарри пошел умываться и чистить зубы, Переодеваться решил сразу для прогулки на Магическую улицу. Летние джинсы и майка, поверх рубашка с коротким рукавом не застегнутая, но и сама по себе не жаркая. Проведя по встрепанным вихрам пару раз расческой и отбросив ее в сторону, Поттер спустился вниз. Еще на лестнице он услышал рулады, выводимые Хагридом в гостиной. Настороженная семейка сидела на кухне и, судя по всему, желала, чтоб гость с Поттером уже свалил наконец, иначе они сами убегут. Вот только оставлять свой дом на растерзание косматому монстру уж очень не хотелось. Гарри, поздоровавшись, пошел будить лесника, тот будился с трудом. Пришлось чуть потянуть нить подчинения, тогда-то он и разлепил глаза. «Доброе утро, Хагрид, сейчас мы позавтракаем и можем отправляться», взяв пустые тарелки из-под торта и кружку, сказал Гарри. Лесник что-то одобрительно замычал, а Поттер ушел за новой порцией чая, щедрым ломтем торта и бутербродами, которые настругала тетушка. Лишь бы Хагрид скорее избавил их от своей сомнительной компании, волновало ее только то, что соседи заметят, когда они будут выходить из дома. Поттер остановился с чашкой в руке и кивнул, пообещав решить этот вопрос. Хранитель ключей благосклонно воспринял бутерброды и чай, и, пока он жевал завтрак, Гарри начал экспериментировать с сущностью Агра, но не беря его под полный контроль. «Как ты добрался сюда, Хагрид?» – спросил он, ковыряя торт ложкой. «Знамо как, прилетел», – выдал великан, отправляя в рот очередной бутерброд и опустошая кружку на четверть. «Порт-ключ сработал и я оказался на углу вашей улицы. Это магия вот директор дал. Так же и обратно доберусь». Поттер живенько заинтересовался этим способом перемещения. А куда еще можно этим порт-ключом попасть? Он даже поерзал, в голове вновь появилась мысль о Трансильвании и еще не скором окончании летних каникул. Именно этим, только сюда и в Хаксмит. Это деревенька возле Хогвартса. Вот ключ туда-обратно, то есть на ограниченное количество мест зачарован. Туда и обратно, повторил великан. Гарри заметно разочаровался, он вспомнил, что и Лондон далековато и ехать туда часа три. «Как мы доберемся до косого переулка?» Майрон почти упустил последний бутерброд, но вовремя стянул его с тарелки. Пока лесник рассказывал ему сложный маршрут их предстоящего путешествия, автобус, метро, электричка. По его расчетам они были бы на месте к 12 часам дня. Гарри это совершенно не устраивало, ну от слова вообще. А заминка Хагрида дала надежду на лучшее. «Но у тебя есть другой путь в нужное нам место, или ты каждый раз, когда тебе нужно добраться в косой переулок, едешь на электричке?» Прищурил зеленые глаза ребенок. Глазки Хагрида забегали по комнате, а Саурон только сильнее надавил на Агра. «Ну я купил ключ до косого переулка, мой личный, так и появляюсь там, когда надо средства от слизней плотоядных до найти. Вот, тогда воспользуемся им», — твердо сказал ребенок и стал убирать со стола, во избежание злости и еще большего раздражения родственников, которые, скорее всего, уже прицениваются к новым диванам, вместо продавленного Хагридом. Среда, видимо, и у волшебников считается вполне себе рабочим днем недели, так что с утра в косом переулке народу было немного. Лавочки и магазинчики открывались, продавцы держали в руках волшебные палочки и снимали запирающие и сигнальные чары, убирали и открывали ставни и витрины. Исключением были круглосуточные магазинчики. Гарри во все глаза смотрел по сторонам. Он, наконец, ощутил магию, и это было прекрасно. Словно напиться из долгожданного источника и утолить свой вынужденный голод. Поттер слушал Хагрида, который отмечал, где можно купить все для школы и обучения. Гарри старался рассмотреть как можно больше, увидеть магов, их магические структуры и, отмечая, что у всех разные магические каналы, порой слабые, но целые, а порой покореженные, как и у Хагрида. В причинах этого он решил разобраться потом, добавив очередной пунктик к огромному списку вопросов и требующих разбора вещей. Белоснежное здание банка возвышалось над низкими разномастными домиками в косом переулке. Как понял Гарри, именно здание банка служило ориентиром, и обозримо было с любого места магического квартала Лондона. Подходя к Банковской площади, Гарри огляделся вокруг. Это была именно площадь. Дороги огибали Гринготс, словно обтекая нерушимую громаду строения. Мелькнула мысль о крепости, из которой просматриваются все возможные опасности. Хагрид, а что находится справа и слева? Гарри поднимался по низким мраморным ступенькам, оглядываясь вокруг. Хагрид насупился, но Поттер не дал ему уйти от ответа. «Мы были на улице, где продают школьные и повседневные предметы». Вздохнув, великан остановился и кивнул влево, указывая на одну из улочек. «Вон там этот лютный переулок. Ты один туда никогда не ходи, место то опасное, особливо для маленьких волшебников, личности там бродют темные и пакостливые, а с другой стороны идет выход на Серебряную аллею, этот жилый квартал. Да, там, ежели что, квартиру молодые маги снимают или домик какой, есть и гостиница, как же без этого. Ну пошли, нам еще кучу дел переделать надобно, а это гоблины, жутко хитрые создания». Гарри уже раздумывал о том, как попасть на Серебряную аллею на экскурсию, о лютном переулке мысли даже не приходили, пока туда уж точно рано. Но тут Хагрид сказал такое, что у Майрона сердце пропустило удар. «Гоблины, ты хочешь сказать, что гоблины заведуют банком?» Он понизил голос почти до шепота. Он прекрасно видел стоящих привратников у двери и глазам своим не верил. «Ну да, а что такого-то? Знамо дело, народец они и ушли, но уж больно денежками хорошо ведают. А сейфы у них какие крепкие. Безопасно тут добро хранить, разве что только в Хогвартсе безопаснее», пробасил великан и прошел в открытые привратниками двери. Гарри только покачал головой и вздохнул. Вот уж ушлый народец, еще один подвид орков, вот только противоположный Хагриду. Если у того силы не занимать, то у этих соображалка работает как надо. Саурон только восхитился их живучести и умению устроиться на месте. Это же сколько они грабили других, чтоб создать себе репутацию самого надежного места. Естественно, вору самого себя воровать ничего не будет, а вот за сохранение твоего богатства сдерут чуть ли не половину имущества. А то, что Хогвартс надежнее банка, вполне логично. Школьников, магов и детей волшебников наверняка защищают всесторонне, вот коротышки и не пролезли туда. Оглядывая мраморный зал банка, Гарри только больше уверялся, что волшебников, да и, скорее всего, маглов в далеком прошлом этот низкорослый народец хорошенько пообтрепал. Интересно, волшебники догадываются об этом или нет? Срочно нужны учебники, просто необходимы. В истории магии наверняка есть что-то про гоблинов. Ну не могли эти острозубы не буянить и не идти на кражи, как бы сейчас они припеваючи не жили. Поттер шел рядом с Хагридом, осматриваясь вокруг. Гоблины были заняты, как ни странно, именно тем, чем сказал великан, банковским делом. Счеты, огромные талмуды, в которых они писали. Остановились они у свободной конторки, но привлек его внимание совсем другой гоблин, а не тот, к которому обращался лесник. Соседний гоблин рассматривал рубины через какую-то лупу и взвешивал каждый на весах. Ну, по крайней мере, кому отдать самодельный бриллиант на проверку, вопрос отпал. «А, да, ключ у меня», пробасил Хагрид. Следом за этим началась просто ужасающая сцена. Гарри очень понимал гоблинов, которые не терпели неуважения. А именно неуважение показывал сейчас огр, вытаскивая на документ, с которым работал банкир, свои пожитки, и нельзя сказать, что чистые и свежие. Гарри остановил Хагрида, который хотел вывалить под округляющимися глазами гоблина собачьи бисквиты на его конторку. «Хагрид, постой, ты сказал, что он у тебя в нагрудном кармане?» Вцепился ребенок в руку мужчины и с облегчением вздохнул. «Кажется, не только он». Лесник хлопнул себя по голове свободной рукой и начал засовывать все обратно. Из нагрудного кармана был извлечен ключ и письмо, которые были переданы гоблину. Гарри выдохнул, но расслабляться было рано, когда гоблин подтвердил, что с ключом мистера Поттера все в порядке, взялся за письмо. Гарри протянул руку вверх, и гоблин с пониманием вручил ему ключ от сейфа. Пока читалось письмо директора, как уже понял Майрон, о философском камне, который Хагрид заберет из банка. Гарри вертел ключ в руке и раздумывал над тем, что его у него не было, ни в письме, ни в корзинке, когда он был подброшен родственником. Гоблин-крюкохват, пришедший, чтоб проводить, повел их вдоль отделанного коридора. То, что оказалось за большой кованой дверью, Саурона порадовало. Он искренне с облегчением засмеялся. «Ох, как хорошо, а то все мрамор и мрамор, я уж было начал сомневаться». Саурон усмехнулся, оглядывая пещеры. Просторные, большие и глубокие. Лабиринт их уходил глубоко под землю, видимо, где-то там и был город гоблинов. Тогда становилось понятно выбранное место и то, что от банка просматриваются все улицы. Это и правда была крепость, крепость гоблинов, и он на их территории. «Что вы имеете в виду, мистер Поттер?» Обратился к нему сопровождающий, который не привык, чтоб подобным образом реагировали на переход из клиентской зоны в зону хранения. Удивление, непонимание, да, но смех и это от ребенка волшебников. К Крюкохват уже предвкушал, как они прокатятся на вагонетке по всем виражам. Обычно это забавно, смотреть на магов, зеленеющих лицом. «Прошу», — оскалился он, кивая на вагонетку, в которую уже забирался Хагрид. Саурон осмотрел вагонетку, затем пути, по которым им предстояло проехаться, и, резко переменившись в лице, прищурил глаза, обращаясь к гоблину. Сидевшие у руля и Хагрид вздрогнули от рычащих гласных темного наречия. «Ты предлагаешь мне сесть в это, гоблин», — проговорил ребенок, поправляя очки. Крюкохват захлопнул и сжал челюсти. «Это не гобледук. Это то, что пробирает до костей, то, от чего стынет кровь в жилах и накатывает осознание своей полной никчемности и обязанности своим существованием именно произносившему эти слова, неизвестного языка, который гоблин не осмелится повторить или скопировать, но понимал просто интуитивно. «Нет, вы, прошу за мной, я сопровожу вас к сейфу», — заторопился гоблин, но Поттер не двинулся. А Хагрид, оглядев своего сопровождающего, спросил ребенок, стараясь успокоиться. Гоблин забегал глазами и потер ладонь о ладонь. «Увы, мистера Хагрида лифт просто не выдержит, на его вес он не рассчитан, но он будет на месте у вашего сейфа, не сомневайтесь», — заверил его Крюкохват и, подтверждая его слова, водитель вагонетки закивал и тронулся. Гарри проводил исчезнувшую вагонетку взглядом и пошел за сопровождающим. Двери открылись, и они оказались в лифте. Множество кнопок, сияющие кристаллы и дорогая обшивка. Для себя любимых эти зеленые хитрецы не скупились. Не думают же волшебники, что гоблины регулярно катаются на вагонетках туда-сюда. Гарри был уверен, что этот лифт не единственный в банке, а служебный только к сейфам и то не ко всем. Пару раз гоблин хотел что-то сказать или спросить, но Поттер упрямо делал вид, что не замечает его ужимок. Саурон был откровенен с собой, и он корил себя за то, что вспылил и вышел из себя. Все-таки он на гоблинской территории, а с этими зелеными нужно держать ухо востро. По крайней мере, пока у него нет сил, чтобы прижать их к ногтю. Подчинить гоблина и контролировать, как Хагрида, ему не было нужды, да и силы после великана еще не восстановились. Хотя нахождение в косом переулке ускорило восполнение резерва в разы, створки лифта открылись, явив привалившегося к колонне зеленоватого Хагрида. Гарри уважительно посмотрел на тележку, как же быстро они сюда спустились. Попросив ключ от сейфа, Крюкохват начал отпирать замок, просвещая преимущества их банка, рекламируя и явно выслуживаясь перед Сауроном. Горы золота, находящиеся внутри, не произвели впечатления на мальчика. «Это все?» — спросил он, беря из рук Хагрида мешочек для монет. «Нет, мистер Поттер, этот сейф создается для каждого наследника рода и распечатывается в его 11-летие. Общая сумма внутри — 2000 галеонов. Пополняется ежегодно в ваш день рождения до 2000. Этот сейф создан на время обучения, до вашего совершеннолетия. Доступ определяется по ключу в вашей руке». Гоблин указал на золотой ключик с выгравированным номером на нем. Гарри подкинул ключ в руке и, поймав его в ладонь, спрятал в карман джинс. «Сколько делается запасных ключей, если они делаются?» Нагребая золотые галеоны в кошель, спросил он. «Всего ключа два, основной и запасной. Обычно запасной хранят дома родители ребенка». Гоблин поглядывал на Хагрида, который смотрел в стену и не лез с протестами к ребенку. «У меня есть род, вы сказали, я наследник рода», затянув тесемки и завязав узел на кошельке, Поттер оглядел сейф изнутри. «Да», гоблин был удивлен подобному вопросу. «Вы последний оставшийся в живых, Поттер, насколько мне известно. Никто, по крайней мере, не претендовал на титул лорда и наследство. Из чего следует, что после вашего совершеннолетия вы сможете принять титул? С днем рождения меня!» Недовольно пробормотал Майрон, протягивая руку к плоской коробочке из бархата на полке с кристаллами-осветителями. Справедливо рассудив, что все в сейфе принадлежит ему, Гарри открыл коробочку. Внутри оказалось простое кольцо и серьга, гвоздик с алым небольшим камнем. «Что это?» — полюбопытствовал он, вынимая кольцо. Внутри него все запело от удовольствия. Вот чего ему не хватало, так это волшебных украшений. Внутри разливалось тепло от удовольствия, и давно сформированная мысль о кольце только укрепилась. «Комплект наследника, мистер Поттер», — гоблин закрыл сейф, и замок щелкнул, срабатывая и закрываясь, служит для защиты наследника от постороннего влияния, ментального воздействия, серьга, а кольцо показывает наличие примесей в еде. Это условность, право, хотя богатые наследники рода не застрахованы от любовных зелий. Гарри хмыкнул и посмотрел на Хагрида, который пыхтел в сторонке. «Я хочу поменять ключ от своего сейфа. Это возможно, точнее не так, я хочу поменять замок своего сейфа, но сохранить этот ключ. Это возможно?» – спросил он, пока Хагрид садился в тележку. Гоблин задумался и кивнул своим мыслям. «Возможно, но необходимо ваше присутствие на замене замка. Если хотите, это сделают сейчас при вас. Ключ выдадут сразу же. Хочу», — кивнул Гарри и пошел к Хагриду. «Я подожду тебя наверху, а ты езжай по делам». «Но Гарри, как же это?» Хагрид хотел было уже начать вылезать, но Поттер кивнул гоблину-водителю, и тележка тронулась с места. Леснику пришлось вцепиться в ее края, чтобы не вывалиться. «Вы мне соврали, что Хагрида не выдержит лифт», — констатировал Гарри гоблину, лишь немного ниже него, когда тот подошел смотреть вслед тележке, которая покачнулась на лихом повороте и унеслась дальше. «Да, мистер Поттер», — не стал отпираться крюкохват. Гарри только покачал головой и усмехнулся. Гоблины, что должны были поменять замок его сейфа, прибыли на том же лифте, и вскоре этот вопрос был решен. А два ключа и чековая книжка с логотипом гоблинского банка были у Гарри в кармане. Примечание к части. Игдрасиль, также Игдразил, швед. Игдрасилс, Игдрасил, мировое дерево, дерево жизни, в германо-скандинавской мифологии, исполинский ясень, или тис, в виде которого скандинавы представляли себе вселенную. Http://Ротливеру и магисруны 9%, 20%, 20%, 20% гиф. Графическое, рунное, изображение Игдрасиль. Обозначение темного наречия. Глава 4. На свете немало честных людей, которые лишь тогда считают покупку удачной, когда им удалось обмануть продавца. Анатоль Франс. Майрон никогда не был параноиком, но при этом всегда доверял своему чутью. Подставлять лесника в его планы не входило, и было интересно посмотреть, на что он был настроен и какие указания получил. То, что ключ ему не оставит или, если оставит, то второй будет непонятно где и у кого, ему очень не нравилось. Поэтому, как хозяин ученического сейфа, он посчитал себя вправе сменить замок. Хагрид уже ждал его в приемном зале, но Поттер не спешил покинуть банк так быстро, как надеялся великан. Подойдя к стоявшему у колонн, в стороне от конторы гоблинов леснику, Гарри протянул свободную от кошелька с золотом ладонь вверх. «Покажи мне его, Хагрид», — сказал ребенок требовательно. «А чем ты, Гарри?» — постарался уйти от вопроса и от зрительного контакта полувеликан, понимая, что этот ребенок на него как-то влияет, пробуждая инстинкты, о которых он и не подозревал, как и многие представители орков, пусть и измененных этим миром. «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — Гарри усмехнулся и вскоре, передав великану на подержать свое золото, разматывал бечевку и тряпицу, в которую был замотан философский камень. Поттер с сомнением смотрел на большой красный камень с потертыми и неровными гранями, почесал макушку и сунул руку в карман, доставая свой бриллиант. Недолго думая и под взволнованные охи и ахи Хагрида, он направился к гоблину, что оценивал и взвешивал камни поблизости. «Уважаемый, можно отвлечь вас для оценки камней, за компенсацию на потраченное время», — видя, что гоблин только после слов о компенсации соизволил покоситься на маленького волшебника, Поттер улыбнулся. Большой камень вместе с бриллиантом и 5 галеонами перекочевали на конторку служащего. Золото испарилось где-то под конторкой, а вот камни остались. Гоблин недолго вертел философский камень в лапах, как-то презрительно скривился и вернул его обратно. Поттер, поглядывая на гоблина, что занялся бриллиантом, вновь завернул булыжник обратно и обмотал бечевкой. Хагрид был счастлив получить свою ношу обратно и, запрятав поглубже во внутреннем кармане, наконец успокоился и перевел дух. «Ваш вердикт?» Поттеру не терпелось узнать мнение эксперта, да и пройтись по магическим магазинам уж очень хотелось. Гоблин рассматривал созданный Майроном бриллиант, но вскоре с явным сожалением оставил свое занятие. «Хорошо, первым вы дали мне обычный рубин, неограненный и зачарованный на увеличение в размере». Гоблин никак не отреагировал на фырканье мальчика и продолжил. «А вот вторая ваша находка очень интересна. Я вижу чистый бриллиант, но вместе с тем это хороший накопитель энергии, причем, подлежащий настройке и...» Гоблин насекся и посмотрел на мальчика перед конторкой. «Не уверен, что вы можете понять мои объяснения, но я готов выкупить у вас бриллиант, скажем, за 5 галеонов». Поттер восхитился наглости этого зеленокожего представителя своей братии и протянул руку за камнем. Гоблин с сожалением отдал его владельцу. «Не думайте, что я настолько глуп, «Раз мал», — сказал Гарри, засовывая провожаемый жадным взглядом камушек в карман, накопитель энергии. «Что-то я не слышал еще о таком в магическом мире. За консультацию спасибо, но вот насчет покупки его и...» Ребенок хитро прищурился, сверкнув зелеными глазами за стеклами очков, других ему подобных, «вы можете написать на имя Гарри Поттера. Я подумаю об условиях договора и своих возможностях. Спасибо за консультацию». Он бегло взглянул на табличку на конторке. «Господин Дрондерух, несмотря на ощущение лесника, как существа, подвластного ему, это утомляло, и Саурону приходилось время от времени отпускать Агра, да и не собирался он контролировать каждый его вздох и шаг». Хагрид покачнулся и охнул, взгляд полувеликана прояснился, и он первым же делом полез проверять карманы. «Ты это, Гарри, совсем меня умотали эти адовые тележки. Может, я заскочу в дырявый котел и пропущу стаканчик, для, это, бодрости духа». Лесник и правда выглядел бледным и уставшим. Поттер подозревал, что и его манипуляции не останутся без последствий, а потому кивнул, соглашаясь. «Дырявый котел?» – переспросил он, спускаясь по мраморной лестнице банка вниз. «Это бар, я думал тебя через него провести, там находится, этот, выход к маглам. Маглорожденные через него на косую аллею проходит», – пробасил приободрившийся лесник. Гарри же заинтересовался проходом из магического мира в Лондон. Конечно, он влегкую мог выпросить у Хагрида его порт-ключ, что и собирался сделать, но входы и выходы нужно знать любые. «Потом покажешь мне его, как ты и хотел, сделаем». Гарри остановился, принимая из рук великана свой кошель с золотом, в ответ передавая ему ключ от сейфа, который тому уже не подходил. «То-то же, у меня надежнее», — пробасил великан и кивнул на вывеску магазинчика мантии и одежды. «Давай ты туда пока зайдешь, время там и долго будут мерки снимать и прочее. Я как раз успею вернуться», — Гарри кивнул, направляясь к указанному Хагридом магазину, но в последний момент его внимание привлекла вывеска. «Чемоданы, кейсы, сумки, сумочки от Твинсона». На чистом оконном стекле мигали магические надписи, рекламируя товар продавца. Гарри еще раз взвесил в руке кошелек с монетами и направился в этот магазин. Как оказалось, Поттер был прав, зайдя в этот магазин первым делом. Несмотря на хаотичность, на первый взгляд, косой переулок был неплохо спланирован для удобства покупок, если идти со стороны банка. Так первыми шли именно магазины с одеждой на разный кошелек и магазины сумок. Гарри, только зайдя в магазин, понял, что торговля этой улицы ориентирована именно на студентов Хогвартса. Как иначе реагировать на множество разных чемоданов с гербом школы и факультетов? Именно тут Поттер узнал о четырех факультетах, их символах и расцветке, которые они придерживаются, а еще про чары расширения пространства, облегчение веса и защитно-запирающий механизм. Обойдя громоздкие кованые сундуки чемоданы старого образца, мальчик остановил свой выбор на промагдловском чемодане. Продавец оказался вхожим в мир обычных людей, так что вполне сносно объяснил ребенку, как справиться с выдвижной ручкой и чем отличаются внутренние пространственные карманы друг от друга. Гербом его будущей школы была украшена и сумка через плечо. Отсутствие рюкзаков немного огорчило ребенка, который за годы в школе привык к ним. Отличным приобретением стал кошель из черной кожи, защищенный от воровства и облегчающий вес монет, имеющий три отделения, подстраивающиеся под количество галеонов, секли и кнатов соответственно. Так что рыться рукой в поисках мелкой монетки будет не нужно, да и раскладывать по отсекам их не было необходимости. Деньги распределяются из общей кучи сами. Из магазина, хорошенько потратившись на нужные и качественные вещи, Поттер вышел довольным. Чековой книжкой пока воспользоваться не удалось, оказалось, для этого нужна была палочка, которой пока не имелось. Майрон же подумал, что при должной сноровке можно будет проводить эту несложную, по сути, манипуляцию и без палочки, но в будущем. Подхватив чемодан за ручку, мальчик направился туда, куда хотел зайти изначально, в ателье мадам Малкин, за формой и рабочими мантиями, следуя списку, который прилагался к письму. Звоночек прозвенел хрустальными переливчатыми звуками, и из-за шторки подсобного помещения появилась хозяйка ателье. Розово-лиловое одеяние по фигуре удивительно шло ее кудрям, собранным в пучок на затылке. «Едем учиться в Хогвартс», — поинтересовалась приветливая женщина, оглядывая маленького клиента, но к его ответу оказалась не готова. «Доброе утро, мадам. Вы правы, мне необходима школьная форма и мантия Хогвартса. Вы поможете мне?» «Вот уж не думал Майрон, что найдет француженку в косом переулке. Поездку во Францию он хотел оплатить родственникам и отправиться с ними в путешествие, но у дяди все не получалось с работой. О, мой дорогой, никогда бы не подумала. Приятно встретить образованного молодого человека, знающего не только родной язык. Проходи сюда, вставай, расплывшись в улыбке, ведьма с удовольствием подключилась к щебету на родном языке. Помедленней, мадам, прошу, у меня не было возможности достойно попрактиковаться и, если вы не против, Майрон улыбнулся, поставив чемодан в угол комнаты и, вставая на подставку, выпрямился, давая снять с себя мерки. Конечно же, милый, где ты учил язык? У тебя практически нет акцента, а практика только дело времени и случая. Она задорно подмигнула ему, доставая ткани и примериваясь к нему. Помощница попросила снять рубашку, что Гарри и сделал, обращая внимание на соседа по тумбочке. Блондин прислушивался к разговору на французском, и Майрон только улыбнулся, гадая, когда того прорвет похвастаться своим знанием языка. В школе у меня был довольно хороший преподаватель. Гарри прощупал все ткани и вопросительно посмотрел на хозяйку ателье, горестно вздохнув, а та с удовольствием пришла ему на помощь, подсказывая, какую выбрать. Именно тогда не выдержал и блондин, медленно протянув: «Любой язык лучше учить в стране носителей этого языка». Он с неким превосходством посмотрел на Поттера и, чуть задрав нос, улыбнулся. «Что верно, то верно, но пока моя поездка откладывается на неопределенный срок. Все зависит от родственников», — легко согласился Майрон, надевая обратно рубашку. «Едешь на первый курс?» — осторожно спросил он. Встретить одногодку было даже интересно. «Да, уверен, что попаду на Слизерин. У меня вся семья там училась», — похвастался он и с подозрением уставился на мальчика перед собой. «А твои родители маги? Куда планируешь поступать?» Он прищурил серые глаза и не торопился протягивать руку для знакомства. Гарри также внимательно разглядывал предположительно студента змеиного факультета. «Да, оба волшебники и оба были на львином факультете, как мне говорили. Куда попаду я? Понятия не имею. Хотелось бы прочитать про бонусы от факультетов». «Бонусы?» – растерянно переспросил мальчик. Надменно подозрительное выражение с его лица пропало, как только он услышал про родителей волшебников. «Ну да, я так понимаю, распределяют по факультетам в связи с тем, что направление магии у каждого разное. Или я не прав?» Майрон откровенно дурачился, но ничего не мог с собой поделать. Разговаривать с детьми ему нравилось. Порой, те делали неординарные выводы и логичные заключения. «Нет, программа обучения у всех одна, насколько я знаю. Распределяют по чертам характера. Слизерин – хитрые и амбициозные. Гриффиндор – сорвиголовые. Когтевран – умники, которые заняты только учебой, ну а Хаффлпафф – глуповатые трудяги». Поттер нахмурился немного, да, что-то такое и говорил продавец сумок, но более нейтрально. «Так что, книги про магическую школу Хогвартс быть купленной». Драко Малфой, протягивая руку, представился наконец блондин, видя, что его собеседник серьезно задумался о факультетах будущей школы. Майрон перевел взгляд на ребенка и, усмехнувшись, протянул свою пятерню. «Гарри Поттер», — Майрон не мог не заметить метнувшийся взгляд выше его глаз, но оценил, что Драко не растерялся и пожал его руку. Лишних вопросов задать мальчик не успел, да и не стал бы. Как пришедшему раньше, ему уже приготовили комплект школьной формы и мантии. Мадам Малкин уменьшила их и вручила свертки Малфою. Тот, расплатившись, повернулся к своему новому знакомому. «До встречи в поезде, надеюсь, мы еще сможем поговорить с тобой», — мальчик хитро прищурился и улыбнулся, в том числе и на французском. Гарри проводил блондина взглядом до дверей. Даже не сомневаясь в этом, от юного Малфоя веяло холодом и морозной свежестью. Но для точного определения его стихии времени было маловато, однако противовес огненный ощущался довольно сильно. А противоположности, как говорят, притягиваются. Гарри отмер, когда дверь за блондином закрылась. Оставалось дождаться своего заказа. О школьной форме в письме ничего не указывалось, но, тем не менее, несколько рубашек, по две пары брюк, на разные сезоны. Все-таки им предстояло учиться круглый год. Тонкий однотонный серый свитер с V-образным вырезом, теплые перчатки, тяжелый черный плащ с серебряной застежкой на уровне ключиц, зачарованные галстуки, шарфы и нашивки на каждой мантии. Все это поменяет свой цвет после распределения. Обувь и прочие мелочи Гарри брать отказался. На удивление, тетя Петунья занялась этим вопросом. А точнее, Она просто купила на какой-то распродаже кучу носков от черного до белого цвета, поделив их между сыном и Гарри. Смотря на длинные и широкие рукава мантии, Майрон с тоской вспоминал свою боевую броню из искрящего огненного света, чешуйка к чешуйке, удобную, не стесняющую движение и подогнанную точно под него. Расплачиваясь за покупки и сгружая их в чемодан, Поттер думал о том, что пунктов его необходимых действий становится все больше и больше. Выйдя из ателье, Гарри мгновенно ощутил последствия лечения Хагрида, и, надо сказать, это было не укрепляющее зелье. «О, а вот и ты! Держи-ка, сейчас пойдем дальше за покупками. О, ты уже чемодан купил? Не надо было так тратиться. Да, я вот тебе мороженое купил». Лесник, добродушно улыбаясь, протянул ребенку рожок большого мороженого. Видимо, Хагрид уже давно ждал его тут или мороженое нес издалека, но по рожку оно уже текло подтаявшими каплями. Майрон как можно мягче улыбнулся. «Спасибо, Хагрид, но я не очень люблю сладкое и орехи. Ты кушай, не стесняйся. Давай лучше потом пообедаем». Пошел на мировую Поттер, перехватывая удобно свой чемодан и направляясь к магазину Flourish & Blotts, витрина которого была заставлена книгами в самых разных обложках. Перед входом Поттер остановился и посмотрел на великана. «Наверное, с едой туда нельзя. Подождешь меня тут?» Глаза ребенка сверкнули за стеклами очков. Получив неуверенный кивок Хагрида и напутствие, чтоб мальчик купил только учебники и не тратил понапрасну деньги, ведь в Хогвартсе есть огромная библиотека. Что-то неопределенное пробормотав в ответ, Майрон вошел в магазин и оказался в настоящем царстве книг. Помещение оказалось больше, чем выглядело снаружи, намного больше. Смекнув, что имеют место быть чары расширения пространства или подобные им, ребенок начал оглядываться вокруг. Стеллажи начинались от пола и заканчивались впритык к потолку. Чтобы добраться до верхних полок, была выстроена лестница с удобными переходами. Каждый маломальский свободный участок занимали книги и только они, разного размера, толщины и оформления. Блестящие, новенькие книги соседствовали с книгами с уже облетевшей позолотой на корешках. Стопки книг возвышались от пола и были выше взрослого мужчины. Держались и не падали они, видимо, только на маги. Майрон не постеснялся подойти и потыкать стопку. Высокая башня книг покачнулась, но не упала. Хмыкнув, Поттер отправился вдоль стеллажей, но вскоре понял, что забрел куда-то не туда, а потому вернулся к стойке продавца. На его столе были выстроены 7 разных стопок учебников, соответственно каждому курсу учащихся в Хогвартсе.